бесцветный, как Эминем. Дон, сын людей, которых больше нет на этом свете, муж Алисы, отец Дрю и Алиши, уже очень-очень близок к тому, чтобы пережить счастливейший миг своей жизни. Сейчас по его часам 10:03. Он едет по нагорьям Шотландии в Инвернес, усталый и чуть встревоженный, потому что боится заснуть между этой минутой и той, в которую поезд прибудет на вокзал, и упустить возможность сказать Алисе, Дрю и Алише: «Ну вот и Инвернес, пошли». Жена и дети дремлют, изнуренные созерцанием достопримечательностей. Теперь вся ответственность лежит на нем. Он не знает, что дальше Инвернеса поезд не пойдет, что всех, кто в нем едет, громкоговорители попросят выйти. Он думает, что поезд так и покатит, унося их все дальше на юг, лишив заказанного загодя завтрака и ночлега. В Шотландию он приехал впервые. На пленке его фотокамеры осталось только два кадра. Диет Коки на тележке с закусками не нашлось. Голова жены свешивается, наделяя ее вторым подбородком. По толстым стеклам вагонных окон сползают безмолвные капли дождя. Дон с семьей заняли столик, расположились по обе стороны от прохода, 8 сидений на четверых. Он говорит себе, что ничего, поезд все равно не полон, к тому же и он, и семейство его, люди все крупные, американцы, они на голову, да, пожалуй, и на плечи выше большинства других пассажиров. В Дрю, которому только-только исполнилось 15, а росту 5 футов 11 дюймов. В Доне 6,2. И лопищу обоих, как у боксеров. 3 часа назад, когда они спускались к завтраку в отеле, стоящем неподалеку от замка Данрабин, Дрю немного вспылил и сказал: «Иди ты нахер, пап!» Но теперь они уже помирились. И Дона отделяет от великого события его жизни не более 2 минут. Алиса с Алишей сидят, обмякнув за проходом, напротив друг дружки. Спортивные сумки их торчат из приоконных сидений, набитые слишком туго для багажных сеток вверху. Алиша совсем еще девочка в свои 13, несмотря на бутоны грудей и белый, покрытый трещинками лак на ногтях. Задремала посреди чтения книги «Гарри Поттер и принц полукровка». Тонкая рука ее свисает в проход, браслеты из разноцветной жеванной шерсти облекают костлявое запястье. Мать Алиши спит беспокойно, вдавив затылок в спинку сиденья, словно выразив этим недовольство его изуверским устройством. Алисе 40, и это ей страшно не нравится. Каждый раз за 3 дня до месячных она начинает жаловаться на все новые изъяны своего тела. И Дону приходится говорить ей то, что она хочет услышать, а тут еще поди догадайся, что это такое. Счастливейший миг его жизни, не считая, конечно, того, которое ему еще предстоит вот-вот пережить, остался далеко позади. Тот миг, когда он увидел Алису, ожидавшую его в дверях заведения, которое тогда называлось Kentucky Fried Chicken. Примечание. Kentucky Fried Chicken, английский, кентуккийская жареная курица. Американская сеть экспресс-кафе, основанная полковником Сэндерсом. И она улыбнулась ему, и оба знали, что вот сейчас они поедут в пляжный домик Бена и Лайзы и станут впервые любить друг дружку. Те 3 дня у Бена и Лайзы были великолепны. Он испытывал небывалую радость, лежа с Алисой в постели, узнавая ее такой, однако ее улыбка, когда он к ней подходил, улыбка привета, предчувствия и уверенности, что она все делает правильно, оставалось все-таки воспоминанием более трепетным, чем память обо всем, что за нею последовало. Алиса стояла в дверном проеме под иконой полковника Сэндерса в коротком черном платье, в наброшенном на плечи плаще, вылитая француженка. Так он тогда подумал, хоть во Франции ни разу и не был, а только видел снятые в ней фильмы. В 97-м они с Алисой наконец побывали в Париже, но впечатления их как-то смазались спорами с детьми о том, что важнее – Лувр или Евро-Дисней. Сегодня на жене футболка цвета хаки и просторная фланелевая рубашка. Тусклый утилитарный наряд путешественницы. Дон заглядывает под стол. На огромных ступнях его кроссовки. Ноги укрыты армейскими штанами. В Шотландии штанами называют подштанники. На армейских штанах этих куча карманов, молнии, веревочек с фиксаторами. Больше, чем применений, какие кто бы то ни был смог бы для них придумать. Вещь модная, и Дон гадает, не староват ли он для нее. Вчера Алиша, сидевшая рядом с ним в поезде, в другом, не в этом, расстегнула молнию кармашка на его икре, просто чтобы посмотреть, что там внутри. Ребяческий поступок, невинный жест, рожденный шаловливостью и скукой. И все же Дон ощутил в нем заряд ее зреющей сексуальности и был им странно взволнован. «Фигня какая-то, пап», — сказала она, пошебуршив пальцами в расстегнутые щелки на ткани, в кармашке слишком узком для чего-либо большего карандаша, а кому же придет в голову таскать карандаш на икре? И Алиша задернула молнию. Он глядит через стол на сына. Щека Дрю прижата к надувной подшейной подушечке, лоб покоится на мускулистом предплечье, ладони некрепко сжаты в кулаки. Под таким углом сын не выглядит самым красивым мальчиком на свете. Нос его все еще растет, постепенно обретая сходство с толстым шнобелем, поколениями отличавшим всех мужчин в роду Дона. Губы припухли, словно покусанные пчелами. Они женственнее, чем у Алиши. Дрю разъярился бы, услышан об этом. И череп его, украшавшийся прежде лохматой копной каштановых волос а-ля хэви-метал, покрывает теперь стрижка. Та самая, о которой они вели бесконечные споры. «Нельзя тебе обесцвечивать, как Эминем, волосы. Ты будешь выглядеть идиотом, и Эминем твой выглядит идиотом». Дрю вздыхал. Плечи его обвисали под бременем поразившего родителей предстарческого слабоумия. «Эминем клевый, и потом это мои волосы и мои деньги. Ужас какой-то. Всего 10 слов, а яростных препирательств, вызванных ими, хватило на многие часы, а несколько дней. Это откуда же, интересно, у Дрю завелись свои деньги? Что он такого сделал, чтобы они стали его деньгами? Ну а если бы он потратил их на какое-нибудь бойскаутское дерьмо или старую запись Брюса Спрингстина, а не на Эминема? И кому, если честно, принадлежат волосы Дрю?» Дон чувствовал себя во время тех споров каким-то маньяком. Но, с другой стороны, разве не правда, что волосы эти созданы им и Алисой, заодно с головой, на которой они растут, в одну из ночей или, может быть, дней 15-летней давности? Да любая фолликула на черепе Дрю изготовлена по их секретному генетическому рецепту и ими же пестовалась, от яйцеклетки до мальчишки Шатена. И кого, интересно, Дрю норовит дурачить, изображая дружбу с парнями из гетто и прочей хип-хоп-компанией, распевая текстики про клевых телок, которых так круто корячить за компанию с крутыми нигерами, если сам он белый мальчишка, живущий с родителями в пригороде Вест-Спрингфилда и уезжающий на каникулы в Шотландию. А Дрю отвечал, что, будь его воля, он, может, у предков своих особо задерживаться и не стал, тем более что его от их взглядов блевать тянет. А поездку в Шотландию они могут засунуть туда и сюда. Он лучше останется здесь, с друзьями. И вообще, Эминем белый, так в чем проблема?